нет для людей никакого оправдания. Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснущатого мальчика, милые, выгоревшие, детские, какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом. И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что 5 бандитов, неизвестно почему, хотели убить нас, а может быть еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы. Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы, какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озерцо. Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел, как любили писать в старину, на смятенную человеческую душу. Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов. Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно, поворачивали, как по команде, все вдруг, а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем. У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами. Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть. Там, рванувшись к небу, остановился весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый марух. В одном месте, очевидно, из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро. Это была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду, каждую ветку и каждый клочок бумаги. Борис рассказывал, что за 12 километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность перистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю. Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше. Я боялся пристально смотреть на марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся с грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов. Я еще не знал, какие могут быть у маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней, они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая вниз по склонам маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей. Весь день марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя, Геракла или Атланта. Конечно, марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар, Вечером Марух превратился из бронзового, сияющий до боли в глазах, золотой самородок, такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на Луне.